Пенис. Пенис, ты знаешь, это большой русский босс. И его не знаешь, ты знаешь, кто это? Главный пенис. Давай сначала послушай, бич. Великий ужас. Пенис-доминатор, пенис-доминатор. Этот господин тебе жизнь подарил когда-то. Теперь со сцены на диване радует сучек. Ура! Пенис-доминатор, бич, никого нет круче. Пенис-доминатор, пенис-доминатор. Этот господин тебе жизнь подарил когда-то. Теперь со сцены на диване он радует сучек. Пенис-доминатор, босс, никого нет круче. Клею сучку, какая ты рядом красивая. Русский рэп, какие ты дырявые МС, бля. Пидорас, они все хотят быть как босс, жить как босс, иметь пять членов и жизнь пять звезд. Охуен большой босс, самец, каких не видывал мир. Ласкает сучек нежно и теребит клитор. Твоя баба про тебя сказала, что ты пидор. Пидорас, ты читаешь рэп, и твой хуй растет криво. Большой русский босс, а.к.а. пенис-доминатор. Когда кончаю на сучку, ее чистят лопатой. Снимают дырок в клубе за ночь, целый десяток. Нихуя. И снял пьяную тёлку, она тебя заблевала. Пенис-доминатор видел тысячи вагин. Ходит из уст в уста, он такой один. Ты тоже один, со своей короткой дудулькой. Давал сучке в рот, даже не достал до зуба. Пенис-доминатор, пенис-доминатор. Этот господин тебе жизнь подарил когда-то. Теперь со сцены на диване радует сучек. Пенис-доминатор, босс, никого нет круче. Пенис-доминатор, пенис-доминатор. Тебе жизнь подарил когда-то. Теперь со сцены на диване он радует сучек. Пенис-доминатор, босс, никого нет круче. На районе меня звали повелитель самец. Самка дала тебе в жопу, у тебя грязный конец. Пенис-доминатор не боится конца света. На большом диване не слезает с конца света. Она, как и все, хочет выйти замуж за босса. Как все русские МС, она ходит в обносках. Хаслхард, Флейба, очень красивые люди. Богомол, бандисты перед сучкой мощной грудью. Молодой пим считает третью пачку денег. Большой русский босс, просто великий гений. Он на кожаном диване поправляет корону. Искусно доминирует над женским полом. Пенис-доминатор, пенис-доминатор. Этот господин тебе жизнь подарил когда-то. Теперь со сцены на диване радует сучек. Пенис-доминатор, ей никого нет круче.